Эпилог. Парнишка улыбался апрельскому игривому солнышку, жмурился через темные очки, а в руках крутил ключи от машины. Мурлыкая попсовую песенку про рваные джинсы, он шел от дома родителей, что жили в пригороде. Пикнул брелоком и тут же поскользнулся на размытой глине, изобразив акробатический подвыверт. Не успев даже произнести крепкие слова великого и могучего, парень качественно ударился коленом, потом затылком и потерял сознание. Бедолагу первым заметил рыжеволосый долговязый подросток. Он глянул на пострадавшего, что-то в нем показалось знакомым и вызывающим интерес. Оглянувшись на пустую сельскую улицу, молодой курьер потрепал по щекам парня в темных очках, но тот не приходил в себя. Рыжий вызвал скорую на адрес соседей через дом от жилища своей тетки, к которой подросток приехал за соленьями. Ждать медицинскую карету он не стал и так опаздывал на электричку. «Уж поди сами там разберутся», — подумал Вася. Электропоезд уже остановился на платформе и вот-вот грозился закрыть двери. «Не-не-не-не-не-не, нельзя проворонить, никак нельзя! Следующий рейс только через 3 часа!» И, несмотря по сторонам, позвякивая рюкзаком с банками на кочках, парнишка несся, что было сил. Наверное, он упал и отключился на секунду. А вот когда очнулся, понял, что уже дома, на своем родном районе, с курьерским рюкзаком за спиной. Апрельский вечер смешал краски и напустил оттенки черного в небесную глазурь. В окнах загорался свет. Люди возвращались с работы, улицы незаметно пустели. Высотки мерцали, как огоньки, а Вася брел по тротуару и думал. Интересно, как там тот парень? Пришел ли он в себя? Подкралось лирическое настроение, и подросток улыбнулся мысли. Как же хорошо быть просто живым!